Часть первая. История вашего мозга. Глава первая. Спасите свой мозг. Вы готовились к этому всю жизнь. Изучили все, каждый справочник, который только удалось найти. Разные истории, всем известные житейские мудрости, видео о путешествиях в социальных сетях, зная, что придет и ваше время выйти на свежий воздух, слиться с природой и отправиться в поход мечты. Осталось только собрать вещи на целый день, положив в рюкзак самое необходимое, ориентируясь на советы бывалых. Карты и компас? Есть. Вода? Есть. Протеиновые батончики? Есть. Шляпа, телефон, солнцезащитные очки, удостоверение личности, аптечка первой помощи, запасная одежда, немного денег на случай чрезвычайной ситуации, ключи от дома и машины для возвращения домой. Каждый предмет нашел свое место в вашем походном рюкзаке. Вы не питаете иллюзий, что это будет проще простого. Пресные источники могут иссякнуть из-за засухи, а впереди ждут крутые подъемы и сложные перевалы. Вы слышали, как люди получали травмы или сталкивались с чем-то похуже. Знаете одну трагическую историю о туристе, который и вовсе не вернулся. И все же уверены, что с вами все будет в порядке. Вы подготовлены, а открывшиеся, когда вы достигнете вершины, виды заставят на все взглянуть по-новому. Пришло время отправиться в поход по тропе, которой вы всегда мечтали пройти. Вы в самом начале пути. Делая первые шаги, вы слышите под ногами хруст кустарника. Запах мха ударяет в нос, когда вы делаете свой первый глубокий вдох, а птицы заливаются мелодичным пением, возвещая о вашем появлении. Сначала вы растворяетесь в грезах. Это все, о чем вы мечтали. Вы чувствуете, как адреналиновый всплеск нервозности превращается в возбуждение. Вы так решительны в намерении достичь вершины, что не делаете остановок в пути. Шаг за шагом преодолеваете одно небольшое препятствие за другим. Каждое из них преодолимо. Все они дарят чувство выполненного долга. Вы не беспокоитесь о том, что становится жарко, не тревожитесь о румянце, который чувствуете на щеках, или своем напряженном дыхании, потому что знаете, что приближаетесь к месту отдыха, где сможете перекусить, когда это действительно будет вам необходимо. Наконец, вы выходите на небольшое плоскогорье. Деревья теперь встречаются редко, как и указатели маршрута, поэтому вы на мгновение останавливаетесь, чтобы свериться с картой. Но обнаруживается проблема. В переднем кармане рюкзака, куда вы точно засунули карту и компас, нет ничего, кроме старого чека из химчистки. Карта и компас, должно быть, выпали. Вы рассуждаете так. Если я продолжу идти вверх, я наверняка должен попасть в место назначения. После почти километра блужданий вас впору считать официально заблудившимся. Вы падаете на колени, отчаянно нуждаясь в утолении жажды после нескольких часов упорных попыток оказаться в том месте тропы, которое видели на многочисленных фотографиях в социальных сетях. Вы чувствуете, как становится жарче. Когда вы покинули парковку у тропы несколько часов назад, термометр вашей машины показывал около 32 градусов, но здесь, на высоте, ясно, что температура уже перевалила за эту отметку. Вы тянетесь к боковому карману рюкзака и пытаетесь нащупать бутылку с водой. Ваше сердце уходит в пятки. Вместо воды есть лишь обертка от жевательной резинки. Вы открываете рюкзак, чтобы проверить, не сместилась ли бутылка, и ясно видите, что, как и карты, ее в рюкзаке попросту нет. Вы начинаете паниковать, а затем пытаетесь успокоить себя позитивными мыслями. «Все будет хорошо», — убеждаете вы себя, даже когда мышцы уже начинают подергиваться. «По крайней мере, у меня есть мои снеки». Но, расстегнув молнию, обнаруживаете, что и ваша еда пропала. Протеиновых батончиков нет, есть только канцелярская скрепка. По крайней мере, хорошо, что у меня есть шляпа, которая защитит от палящего солнца, пока я буду звать на помощь, думаете вы, но тут же обнаруживаете, что ни шляпы, ни телефона в рюкзаке тоже нет. Вместо них вы находите колпачок от ручки и старый стикер трехлетней давности с пометками, которые уже потеряли смысл. Вы начинаете рыться в рюкзаке в поисках хоть чего-то, что могло бы помочь. Судорожно расстегиваете всю молнию и заглядываете в каждый уголок. Даже вытряхиваете рюкзак и все равно не находите ничего полезного. Солнцезащитные очки, удостоверение личности, аптечка, запасная одежда, даже наличные и ключи. Все, что вы так тщательно собирали как необходимое в походе, просто исчезло. Единственное, что оказалось в рюкзаке, это пенни, 1 цент, пустой тюбик из-под бальзама для губ, старый бейджик, обертка от соломинки и маленькая использованная батарейка. В нем нет ничего, что могло бы хоть как-то поддержать, когда вы так в этом нуждаетесь. Что вы будете делать дальше? Ждать здесь, наверху, без малейшей защиты от яростного солнца, в надежде, что появится другой турист и предложит помощь, пока не стало слишком поздно? Или спуститесь обратно? У вас нет уверенности, что вы справитесь с обратной дорогой, что не подведут ноги и даже не представляете, как найти тропу, по которой вы сюда пришли. У вас пересохло во рту и кружится голова, и вы понимаете, что ни один из вариантов нельзя считать надежным. Это попросту неосуществимый выбор. Все, что вы точно можете сказать в данный момент, вы на мели и находитесь в кризисной ситуации. Так выглядит наша собственная история выживания в повседневной жизни. Пробираясь через модные ловушки для мозга и пытаясь найти помощь для лечения своих неврологических, эмоциональных, психических и других связанных с мозгом симптомов и заболеваний, которые рано или поздно у нас развиваются, мы можем оказаться в таком же положении, как и заблудившийся, одинокий и беззащитный турист, оказавшийся без провизии в испепеленной солнцем глуши. До такой степени плохо все может сложиться. Такая опасность грозит нам на жизненном пути, если мы не узнаем правду о том, как спасти наш мозг. Пустые ответы. Как и в случае с метафорическим кошмарным походом, легко думать, что мы хорошо подготовлены к жизни. Многие из нас знают, что в ней существуют реальные и страшные угрозы. Болезнь Альцгеймера, опухоли мозга, очередная чума – лишь некоторые из них. Из-за этого мы забиваем голову информацией о нейронаучных исследованиях, теориями теломеров, современными трендами в области борьбы со старением и всяческими когнитивными хаками, а также предостерегающими историями о слишком большом количестве сахара и недостатке белка в организме. Примечание. Хак. От английского «hack» – взлом, родственно слову «хакер». Относительно быстрое и простое решение проблемы, применяемое для срочного устранения ее последствий, но не влияющее на причины ее возникновения. Обходной прием обычно является временным или неполным решением, не отвечающим условиям дальнейшего развития системы, требующим в дальнейшем замены на окончательное, более полное. Мы упаковываем себя этими сведениями о мозге точно так же, как собираем в рюкзак карту, еду и воду, полагая, что вооружаемся необходимыми знаниями о том, как лучше позаботиться о своем мозге и сознании. Мы считаем, что такая информированность спасет нас. Что эти знания будут под рукой в нужный момент, когда мы будем карабкаться на наши собственные горы, то есть стремиться к своей мечте и жизненной цели. Что же происходит, когда нам действительно нужны ответы на вопросы о наших мозгах, нервах и психическом здоровье? В каких условиях у нас в голове развивается туман, или депрессия, или деперсонализация, или тревожность, или мигрень, или ОКР, или вертиго? В каком случае любимый человек перестает быть самим собой? Собранные походя тривиальности о здоровье мозга, на которые мы возлагали такие надежды, вместо помощников оказываются дезинформацией, ошибками, ложными выводами, бесполезными проплаченными исследованиями, неубедительными теориями, маркетинговыми ловушками и многоуровневыми трюками, финансовыми пирамидами здоровья и броскими, но бестолковыми обрывками фраз из социальных сетей и подкастов. Вместо рюкзака со всем необходимым, что, как нам представлялось, поможет сохранить силы или даже спасти жизнь, у нас есть знания, которые оказались не полезнее старого чека, использованной батарейки или стикера, который невозможно прочитать. Мы обнаруживаем себя больными и дезориентированными, вдали от дома, под палящим солнцем и не имеющими под рукой ничего, что могло бы нас хоть как-то поддержать. Вместо прекрасного живописного путешествия, которым мы представляли жизнь, наш путь предстает бесконечным отчаянным походом по врачам в надежде, что в процессе мы не сорвемся со скалы. Специалисты-неврологи, врачи функциональной медицины, психиатры – всех их мы расспрашиваем в поисках истинных ответов. Покидая кабинет очередного специалиста, все еще страдая ОКР, тревожностью, депрессией, головной болью, нечетким зрением, тиками и спазмами, мы понимаем, что даже собственные рюкзаки экспертов набиты такими бесполезными вещами, как старые обертки от жвачки и колпачки от ручек. Пока еще не поздно. Знания о здоровье мозга могут действовать как мираж. Концепции нейронауки так привлекательны и иллюзорны, что дают ложную надежду. Вы не осознаете ее как ложную, пока не станет слишком поздно. Доступная информация о мозге кажется такой достоверной, такой надежной, такой величественной, почти царственной, но на самом деле все не так. Кажется, будто наука в совершенстве владеет техническими терминами, что действующие в сфере здравоохранения лица уже все решили и уладили. Информация о мозге выглядит такой законной, правдивой, реальной и продвинутой, хотя на самом деле ровным счетом ни на чем не основана. Когда крупицы правды все же проникают в разговор о неврологическом здоровье, а именно когда деятели здравоохранения начинают использовать информацию и методики медик-медиум, например, о том, что токсичные тяжелые металлы вызывают тревожность, не ссылаясь на нее, эта правда загрязняется, искажается и портится, потому что одновременно смешивается с неправдой, иногда даже бессознательно. Таким образом, информация о спасении мозга, которую обещают такие источники, продолжает по-прежнему оставаться для нас недоступной. Идея о том, что она спасет нас, всего лишь иллюзия. Не столкнувшись напрямую с неврологическим симптомом, не оказавшись в ситуации, когда психическое или эмоциональное здоровье станет вашим камнем преткновения, или вас поразит другое, связанное с мозгом заболевание, вы не сможете осознать, как мало известно о мозге. Только тогда дезинформация, ошибки, пускание дыма в глаза станут очевидны. Советы, уловки и тренды на тему здоровья мозга – это для тех, кто не испытывал страдания от каких-либо связанных с мозгом осложнений, недомоганий или заболеваний. Когда вы прошли через них, это становится очевидным. Именно тогда вы понимаете, что заблудились, и ваш рюкзак пуст. И всегда был пуст. Именно тогда вы распознаете мираж таким, каков он есть. Советы по поддержанию здоровья мозга людям, у которых слегка ухудшилось самочувствие или которые просто пытаются его улучшить, оказываются обманчивыми. Так было всегда. Когда кто-то делится в социальных сетях, как благодаря новомодному подходу удалось решить проблемы со здоровьем, которые кажутся похожими на ваши, вы не знаете наверняка, был этот человек из соцсети действительно болен или нет. Вы не сможете увидеть на своем экране, действительно ли он страдал так, как страдаете вы. Изучение того, что действительно работает, может пролить свет на разницу между трендовой информацией о мозге для тех, кто не испытывал особых трудностей, и полезными, и даже жизненно важными знаниями для тех, кто страдает от какого-то связанного с мозгом заболевания, снижающего качество их жизни. Тумана в голове, который не уходит и даже ухудшается от небольшого количества кофеина или увлекательного похода в любимый магазин или ресторан. Переутомление мозга, которое действительно тормозит их работу. Эпизодических неврологических симптомов, постоянно напоминающих им, что что-то не так. Тревожности или депрессии, начинающиеся с уровня 1. Легкое беспокойство и грусть, достигающие парализующего 10 уровня. Из-за ошибочных методов и приемов, трендов, инструкций и кажущихся экспертными советов о том, как заботиться о своем мозге, проходят десятилетия, друг друга сменяют поколения, пока мы предпринимаем неверные шаги, пытаясь сохранить здоровье. История повторяется. Тренды возвращаются снова и снова, и каждые 5 лет появляется новый круг людей, которые неважно себя чувствуют и готовы покупаться на кажущиеся разумными советы о мозге. У них под рукой оказывается множество модных, переработанных советов. В наши дни кажется, что куда ни глянь, везде эксперт по мозгу. Кажется, что каждый врач – специалист в области нейронауки. И почти все, что предлагается для здоровья мозга, прямо противоположно тому, что ему действительно нужно. Каждый, кто что-то продает, так и норовит заявить, что это полезно для мозга, хотя на самом деле почти во всех случаях это работает как раз против него. Мы вышли далеко за границы медицинских исследований и науки в отношении симптомов и заболеваний, развивающихся у людей. Медицинская индустрия в состоянии справиться с гораздо меньшим количеством страданий, чем их реально существует. Недуги и болезни всегда опережали развитие в области медицинских исследований и науки. Существуют заболевания мозга, которые даже не считаются таковыми, потому что медицинская наука еще не додумалась до этого. Встречаются симптомы и болезни, о связи которых с работой мозга не знает даже самый лучший невропатолог. Сейчас неврологические и церебральные симптомы вышли на новый уровень, опередив медицинскую науку и устаревшее представление исследователей о том, что вообще представляют собой болезни или симптомы. Только вот нам не положено этого знать, потому что медицинская индустрия стремится поддерживать свою репутацию и имидж. Каждый совет по лечению мозга, который нам доступен, представляется нам передовым ровно до тех пор, пока мы на самом деле не нуждаемся в нем. Только в случае объективной необходимости мы видим, как обстоят дела в реальности. Это как тот самый поход в гору. Вы не узнаете о том, что остались один на один с собой и уязвимы, пока не станет слишком поздно. Возможно, вы никогда этого не узнаете. Ваше тело начинает разрушаться, печень выходит из строя, почки отказывают, инсульт или преждевременный сердечный приступ случаются еще до того, как у вас появляется шанс воспользоваться знаниями о мозге, которые, как вы были уверены, будут под рукой, когда понадобятся. Вы никогда не осознаете, что кризис со здоровьем был вызван тем, что ваше тело расплатилось за тот мир, который совершенно сбит с толку в вопросе о том, как защитить мозг. Давайте же это изменим. Спасите свой мозг, спасите свою жизнь. Что внутри каждого из нас заставляет нас стремиться спасти мир? Что не хочет видеть, как кто-то страдает или наблюдать за исчезновением чего-то? Что в нас хочет спасти деревья? Почему бы не срубить последние из великих старых дубов? Почему мы так заботимся о том, чтобы сохранить их? Почему хотим сохранить океаны чистыми? Почему нам есть дело до того, что собака переходит улицу? Почему мы притормаживаем? Почему хотим остановить вымирание видов животных, не желая потерять существ, живущих на планете? Где-то внутри нас заложено стремление спасать. Когда мы находим выпавшего из гнезда детеныша птицы, что сразу же приходит нам в голову? Что я должен сделать? Как мне позаботиться о нем? Может быть, мне нужно взять глазную пипетку и попытаться напоить его водой? Даже если в данный момент у нас нет возможности или ресурсов, чтобы выполнить что-то из перечисленного, все равно присутствует осознанная забота и обеспокоенность. Отчасти это инстинкт, который не приемлет, когда кто-либо умирает или пропадает. От куста в саду до насекомого, которого вы находите под камнем или в коробке из-под обуви. Сколько раз вы слышали, как кто-то говорит «прибереги это»? Мы можем видеть ценность в том, чтобы сохранять практически что угодно. «У меня осталась половина бутерброда», — может сказать ваш друг. «Оставь на потом», — ответите вы. Если бы мы только знали, как уберечь тот самый источник, который дает нам возможность спасать мир вокруг нас, наш мозг. Защита мозга – одна из главных задач организма. Функция ежедневной фильтрации и нейтрализации, которую осуществляет печень, направлена на защиту мозга. Иммунная система сосредоточена на уничтожении токсинов и патогенных микроорганизмов, чтобы они не могли достичь мозга. Надпочечники выделяют особые смеси адреналина, чтобы помочь мозгу и телу пережить сильный стресс, трудности и потери. Таким образом, они подпитывают ваш мозг, чтобы эти кризисы не могли причинить ему дальнейшего вреда. Это значит, что так же, как врожденное стремление сохранить птенцов всего мира, наше тело не хочет, чтобы мозг выпал из гнезда и получил травму, подобно маленькому птенцу. Наше тело не хочет видеть мозг истощенным, заброшенным или скомпрометированным. Так много функций организма направлено, чтобы его сохранить. Иметь здоровый мозг значит обладать возможностью заботиться о своем теле и поддерживать его функции. Если же мозг истощается, мы теряем способность проявлять заботу о своем теле и об остальном мире. Большинство из нас живет в полном неведении о потребностях своих мозга и тела и попросту не знает, что им в действительности нужно. Мы можем знать свои обязанности, понимать, в чем нуждаются другие люди или даже бельчонок или птенец, выпавший из гнезда, деревья, что может быть необходимо океанам, что нужно планете. В то же время это семя сохранения внутри нас становится объектом манипуляций, когда речь заходит о нашей повседневной миссии заботиться обо всем необходимом для нашего физического мозга и тела. Даже те, кто уделяет заботе о себе много внимания, все равно не берегут свой мозг и даже вредят себе, сами того не зная. Мы должны беречь себя. Когда речь идет о здоровье, мы не можем рассчитывать на то, что источники советов свободны от манипуляций и не занимаются промыванием мозгов. Мы не можем рассчитывать даже на то, что намерения каждого дающего нам совет благие. Человек может слышать свой инстинкт сохранения, а может и нет. Я должен признать, что стремление к самосохранению не обязательно работает в каждом человеке, что этот инстинкт не закреплен в каждом. Все мы знаем, что в мире есть плохие люди, и они не заинтересованы в том, чтобы защищать нас или наши мозги. Все, что их интересует, найти способы навредить нам. Есть и те, кто может заставить нас чувствовать себя отвергнутыми, униженными, игнорируемыми, преданными. Этот мир может быть крайне жестоким, и эта беспощадность исходит от мозга, а не от сердца. Мы заслуживаем иметь достаточно мудрости и возможностей позаботиться о себе и тех, кого мы любим. У нас уже есть врожденное стремление спасать драгоценную жизнь. Наши печень, иммунная система, надпочечники, у них уже есть врожденное стремление спасать наш драгоценный мозг. Главное выяснить, как нас дезинформировали, чтобы мы смогли скорректировать собственные действия в соответствии с миссией нашего организма. Наряду со спасением нашей семьи или животного, или обитателей океанов, или мира мы пытаемся сохранить наш мозг. Потому что только объединяя усилия с миссией нашего тела по защите мозга, мы обретаем потенциал для спасения всех жизней, которые мы хотели бы сохранить, включая нашу собственную. Ваш мозг ждет. Также очень важно определить то, что сохранять вовсе не стоит, сориентироваться, какую дезинформацию можно смело отпустить, а какую мудрость, возможно, мы отбрасываем опрометчиво. В нашей суетной и перегруженной жизни в обществе, живущем по правилам привередливости и ультимативности выбора, мы иногда отвергаем самую ценную информацию, которая когда-либо попадалась на нашем пути. Мы можем неосознанно отмахнуться от самого полезного совета, приняв при этом самый непродуктивный. Ни один из нас не хочет упустить то, что может действительно спасти нас. Мы не можем позволить себе такой промах. Поэтому нужна ясность, благодаря которой можно сделать лучший выбор для нашего здоровья. Какой бы ни была ваша история и точка зрения, эта аудиокнига покажет, как исцелиться, защитить жизнь и спасти свой мозг, чтобы вы могли прожить свою лучшую, наиболее плодотворную жизнь. Ваш мозг имеет способности к исцелению, превосходящие все, что известно на сегодняшний день в сфере медицинских исследований и науки. Он только и ждет, когда вы обнаружите его потребность в удалении чужеродных захватчиков, таких как созданные промышленностью патогены и токсины, предательски проникшие в ваш мозг. Он ждет, когда вы получите доступ к информации, находящейся выше коррумпированной медицинской индустрии, извлекающий выгоду из того, что удерживает ваш мозг в притупленном и болезненном состоянии. Между тем, другие сферы производства, ответственные за сложившиеся обстоятельства, в которых предатели проникают в мозг и поражают его, остаются под защитой. Мировые промышленные отрасли, которые отравляют наши мозги и тела, совершенно бездушны. У вашего же мозга есть душа, и это значит, что все возможно, когда речь заходит об исцелении и спасении вашей жизни. Вы и есть сила. Вы больше не потеряны. Вы не застряли и не остались в одиночестве, в дикой глуши, покинутые казавшимися полезными теориями и мнениями, которых вы нахватались по пути. По мере того, как количество связанных с мозгом хронических заболеваний растет в геометрической прогрессии, то есть быстрее, чем когда-либо в истории, вы можете вооружиться знаниями и защититься, вызволить себя из этой нарастающей волны неврологических симптомов, заболеваний, недугов и недомоганий. Вы можете вздохнуть спокойно, потому что в ближайшие дни не станете частью этой статистики. Слушая эти слова, вы присоединяетесь к исцеляющему движению, миллионному мировому сообществу людей, которые используют информацию методики Медик-Медиум, чтобы вернуть себе свои жизни. Этот справочник – ваша история выживания – прояснение того, что было не так в течение всего этого времени, и понимание, как можно от этого освободиться. Это ваша история успокоения, исцеления и триумфа. Эти живые слова всегда будут с вами до конца вашей жизни. Вы – сила, стоящая за этим движением. И ваша история исцеления – это летопись сбережения жизни других. Когда вы спасаете себя, вы становитесь надежным проводником для своих детей, семьи, друзей и всех тех, кто услышит вашу историю. Независимо от того, узнаете ли вы когда-нибудь, скольким людям вы помогли, будьте уверены, ваше исцеление имеет огромное значение. Самая надежная линия защиты против угроз нашему мозгу и неврологическому здоровью – это сам мозг. Используя его для получения знаний, опережающих медицинские исследования и науку, мы можем преодолеть хронические страдания и вернуть себе собственную силу.